А по слухам, циркулирующим среди чистокровных старшекурсников, завербованных направляли не на помощь к боевым магам острова, а почему-то после короткого обучения сразу кидали в десанты на материк. Маги Уэльса, Ирландии да почти всех земель Британии были, мягко говоря, озадачены таким подходом. Получалось, что формально Альбион участвует в войне, в реальности же получалось, что вчерашних школьников по сути приносили в жертву. Сопровождалось это пафосными заявлениями дирекции и министерства, но молодые маги из чистокровных родов, противостоящих власти, просто-напросто посылались на бойню. Противостоять, так большая часть таких семей заключала контракты о непременном обучении детей в Хогвартсе и не могла их забрать раньше пятого, а в некоторых случаях и седьмого курса. Протестовать, пожалуйста, в строго отведенных министерством рамках. Вот если твоя семья не была среди тех, кто подписывал капитуляцию, тем да, попроще. Понятное дело, что давление на учеников началось не вчера, но ранее оно было вялым, мозги клевали, но скорее на тему патриотизма вообще, хотя некоторым чистокровным было особое внимание. Но что интересно, понял я это только сейчас, все-таки за всеми не уследишь, а Диппит умеет работать тонко. Ранее было вялое давление еще и потому, что министерство всерьез рассматривало возможность присоединения к Гриндевальду. И насколько я могу судить, останавливала их только необходимость стать младшим союзником, равноправие Геллерт не признавал в принципе. Ну и чистокровные из старых семей в большинстве своем были против Гриндевальда и его идеи всеобщего блага. Они вообще не считали себя англичанами, а были кельтами, саксами, норманнами, норвегами, данными традиционно противостоя, в рамках договора о капитуляции, министерству, где окопались менее знатные рода, которые считали себя уже англосаксами. Противостояние это было во многом формальным, этаким символом фронды. Но тем не менее, даже символа сопротивления хватило, чтобы неприязнь чистокровных к министерству обернулась в этот раз против них. Раз уж министерство хочет присоединиться к Гриндевальду, то они автоматически вставали в оппозицию, и чиновники дали себя переиграть. Взамен выкатили требование к чистокровным самим сформировать боевые отряды для войны с Гриндевальдом. В общем, как ни крути, а чистокровные в этой войне будут на острие атаки. Что поддавшиеся пропаганде дирекции школы, что вставшие в оппозицию без разницы, все равно им предстояло воевать и умирать. Кукольные представления не слишком прижились, оставшись разве что в качестве нового упражнения по контролю. Сценки, разумеется, разыгрывались, но дирекция переиграла меня, пустив через своих людей моду на короткие смешные сценки, критикующие других учеников. Князем, как уже говорил, под определение князя Сидов ГГ подходит более чем полностью. Нерожденный основатель рода, владелец собственного мира. Путь нащупал, в каноне тот же Крауч разговаривал на немыслимом количестве языков, включая русалочий, который теоретически почти невозможно освоить сухопутному, писк, скрежет, завывание. То есть у магов есть какие-то альтернативы обычному обучению языкам, и я имею в виду не банальные зелья памяти, а что-то более, еще более, если хотите, серьезное. В некоторых фиках портсиланг тесно связан с ментальными практиками, что лично я считаю логичным. Ну а мой ГГ, менталист и сит, плюс 100 с животными, так что вот, 18 глава, равный среди первых, 18 глава, равный среди первых, потерпев поражение с кукольным театром, решил устроить карнавал. Такое масштабное мероприятие не могло быть самодеятельностью факультета и пришлось обращаться к декану. Красивый молодой мужчина с явной примесью крови сидов, размашисто ходил по кабинету, машинально контролируя пространство и постоянно придерживая руки то у чехла с палочкой, то у короткого меча гоблинской работы. Еще раз повтори, зачем тебе этот карнавал? Вот только не надо рассказывать про бескорыстную помощь школьникам и спасение он их от скуки. Вздыхаю и сдаюсь. Не то чтобы совсем бескорыстно, и пусть привыкают оглядываться на меня. Декан Малфой, сэр. Оверхмыкнул слегка и пробормотал что-то вроде. Наверняка и это не единственная причина. Ладно. Уже в полный голос сообщил декан. Принимаю твою программу. Оставь ее здесь, я просмотрю вечером, потом на днях подойду к тебе с вопросами, если будут неясные места, а потому уже и к Дипппиту на утверждение. Но пока помалкивай, идея достаточно интересная, могут и украсть. Тут уже пришел черед хмыкать мне, естественно, я не заинтересован в распространении информации до поры. Раскланившись с деканом, иду на тренировку, После становления анимагом нормальным анимагом фехтование и рукопашный бой стали даваться намного легче. Фредерик Гойл, который вел у нас факультативы, только улыбнулся слегка, когда увидел, насколько быстро пошел прогресс после зимних каникул. Улыбнулся, и ничего не сказал, для чистокровного мага иметь хотя бы одну аниформу было едва ли не обязательным делом. Правда, большая часть аристократии обзаводилась ей уже после школы или по крайней мере на старших курсах. Скрыть, мог, но на дом Гейлов у меня были планы, дом тесно связан с Малфоями вассалитетом, но при этом в отличие от последних не подписывал в свое время капитуляцию. Так что Гейлы и Крэбб имели возможность для маневра и через них можно было подойти к Малфоям, Блэкам и к другим древнейшим и благороднейшим. Напрямую подходить к ним я опасался, мало ли, может в капитуляции прописаны и такие моменты. Параноик, да, а так, через третьи руки, намеками. Магические договоры можно и обойти, местами. После каникул настал черед проверить Тома в домашних заданиях. Не то чтобы я подозревал его в лени, но мальчику наверняка нужно было подтверждение нашего союза. Ну и разумеется, могли всплыть непонятные места в учебных материалах. После ужина гриффиндорцы с моей ментальной подачи затеяли обстрел бумагой через трубочки. Забава древняя и популярная среди малышни. Сканирую пространство замка. Диппета нет в Хогвартсе. Дамблдор в командировке уже вторую неделю, где, кстати, а остальные в менталистике соображают намного хуже меня. Так что ловлю взгляд Захари Лаветта, гриффиндорца-второкурсника, и через несколько секунд мальчишка вводит в игру и другие факультеты. Преподаватели за столом реагируют вполне благодушно. Ужин закончился, занятия тоже так пуст шалят. Вообще, в этом времени ученикам дано больше свободы. Очередная бумажка ужалила Тома в шею. Раздраженный слизеринец попытался было стряхнуть ее ладонью, но слюнявая бумажка прилипла к руке и расползлась. На ладони остался чернильный отпечаток 7-8 слева, и мальчик перевел взгляд на союзника. Роберт не смотрел в его сторону, но сделал рукой подтверждающий жест. Догадаться, что тот предлагает встретиться, было несложно, несложно и, где, чего уж там, 7-й этаж, 8-я комната слева. Так оно и оказалось. Причем хотя Гонт практически бежал, Талли встретил его в комнате, сидя на подоконнике с раскуренной трубкой. Непонятный жест рукой, очередная бесполочковая невербалка. «Если есть следилки, они покажут, что ты в туалете тужишься», — пояснил союзник. «Да не кривись ты, дело житейское. Давай-ка лучше ответь. Понял, какую я тебе книгу дал и зачем?» «Да, спасибо. Я раньше думал, что все эти ритуалы, ну, как у Макглов, то есть изначально было какое-то значение, но больше этикеты все такое. А тут, столько интересного, да подробно. Больше всего понравилось, что есть много повседневных ритуалов, которые почти не требуют усилий, а дают достаточно многое. Верно, достаточно выработать привычку совершать их, так же, как чистить зубы, умываться и мыть руки. Да, проверишь? Проверю, нужно же знать, понял ли ты ее до конца. Роберт гонял мальчика профессионально, как педагог со стажем, и узкие места, которые хотя бы теоретически могли быть непонятными, были пройдены особенно тщательно. Что ж, задумчиво протянул Рейвенклейвец, материал ты освоил, а бытовые чары, да, показать, не надо, верю, раз освоил, давай осваивай невербалку и бесполочковые, вот тебе, кстати, еще набор неподходящих для тебя палочек, тренируйся, хотелось бы помощнее чего-нибудь, тоскливо протянул Том. Хм. Понимаю, Талли завозился на подоконнике и несколько раз пыхнул трубкой, Том терпеливо ждал, понимаю, но не одобряю. Думаешь, чистокровные с детства учат могучие чары, силенок на могучие не хватит, так если, парочку фамильных, да чего-нибудь на грани силы, для самоуспокоения. В нашем возрасте главное контроль, знания, раскачка силы и необходимые для развития ритуалы. А какой-нибудь адский огонь или там патрону с курсе на 5-6 за неделю выучишь, без риска свалиться с истощением. Да знаю я, просто обидно. Они там, а, не стоит. Они там больше важничают, да вид делают, уж поверь чистокровному. Руны, арифмантика, нумерология, частично артефакторика и ритуалы, да, поверю. Сам могу по ним совы сдать. А чар или трансфигурация, ну, тоже могу. Да и ты в общем-то смог бы, там нет ничего по-настоящему сложного. За пару месяцев можно подтянуть знания до нужного уровня. Но надо ли светить способностями раньше времени? Сейчас, да, обидно. Но поверь, Твое умение скрывать свои силы и знания впечатлят потом аристократов куда больше, чем если бы сейчас показывал свои настоящие умения. А ты тоже скрываешь?» – подался вперед Риддл. «ПФФ, как и добрая половина чистокровных. Да и те, кто вроде бы не скрывает, не верю, наверняка что-то таят». «Ну да, в принципе логично», – задумался слизеринец. «Если враги или потенциальные враги не будут знать, чего от меня ожидать? Как козыри, да, да. Ладно, давай я к Клюменцию проверим. А как, если я теперь к ней не способен? Как отключил менталистику, так и включу на время», — пожал плечами Роберт. Том с охотой согласился, и это было неприятно. «Уу», — сидел он, держась за голову полчаса спустя, с уже восстановленной защитой, — «как будто мой мозг тошнит. Учитель, да, учитель», — пусть они и были ровесниками, — сочувственно смотрел, не пытаясь помочь. Впрочем, Том и сам уже знал, что способ проверки был пусть и неприятным, но зато позволял прощупать защиту, не влезая в мысли. Секретов-то нет, но период полового созревания наступил, и добрая половина мыслей была занята неприличным. И ладно бы только девочки, а то и пожилая продавщица сладостей в Хоксмите и не стоит. Погонял Тома, нагрузил новыми заданиями и отпустил счастливого мальчика. Счастливого, потому как он с честью выдержал непростой экзамен и, более того, сдал его до срока. Немаловажным был и тот факт, что я подтвердил союзнические обязательства делом. Ладно, хорошего понемножку. Вернувшись в гостиную, достаю принесенную школьной совой макгловскую газету с биржевыми сводками. Более того, американскую макгловскую газету. И зачем? Не удержался Майронли. Аналитика, пожимаю плечами, чуточку демонстративно переигрывая недоумение, дескать, не самый умный вопрос. Аналитика, понятно, но макгловская? Настырно допытывался Майрон. Вздыхаю, отдела отрывают. Таким образом, чтобы было ясно, сейчас будет урок, и Майронли будет мне за него должен. Макгловский мир переплетен с магическим теснее, чем кажется на первый взгляд. Начинаю я лекцию, которую слушают почти три десятка воронов. Пусть маглы простецы, он магов почти не зависит, но зависит их правители. Вряд ли кто-то из вас не знает, что маги сотрудничают с ними. На лицах большинства присутствующих появилось выражение «я всегда это знал». Было оно несколько гипертрофированным, и мне стало ясно, мало кто об этом задумывался. Сотрудничают, повторяю еще раз, насколько плотно, сказать не могу, сами понимаете. А почему тогда мы не контролируем маглов? Вылез Эрни Смит. ХМ, хороший вопрос. Прежде всего, у них достаточно противовесов нашему контролю, инквизиция и прочие ордена. Мы могли бы их задавить, но тут в дело вступает второй фактор. Каждый клан ведет свою игру, и единства между нами нет. Все кивают глубокомысленно, это не новость. Ясно, озвучивает Эрни, то есть маглы благодаря этому лавируют, ну и инквизиция. Точно. А аналитика макгловских газет, если знаешь, где смотреть и что читать? Обрывок информации из магического мира, обрывок из макгловского, и вот у меня более-менее четкая картина реальности. Сильно, с явным оттенком уважения произносит Майрон, показывая капитуляцию. И деньги, наверное, можно заработать, не без этого, отвечаю с легким, тщательно выверенным самодовольством. Вот, из открытой информации могу подсказать. САСШ активно торгует оружием и непременно ввяжется в войну, как только стороны станут выдыхаться. Соответственно, сейчас выгодно покупать акции военных компаний, и не только военных, но и табачных. Табачное лобби активно навязывает свою продукцию армии, и можно сказать, что уже навязало. А еще, производство медикаментов, к примеру. Все верно, подтвердил наш староста Якоб Геллер. Моя семья сейчас тоже играет на бирже. Проиграть при ошибке можно много, но и выиграть немало. А ты сам играешь, обращаясь ко мне? Да, вроде как опыта набираюсь. Полезно, думать приучает. С этого дня, проверив познания в аналитике и биржевой игре, меня окончательно включили в список лидеров, и даже представители старших курсов держались со мной на равных. Все верно, если человек успевает учиться, опережая программу, и при этом успешно играет на бирже, да на третьем курсе. Пусть даже я нарочито не блистал на чарах и трансфигурации, но умники прекрасно поняли, чего я стою в реальности. А карнавал запретили без объяснения причин. Пожилая продавщица сладостей в Хоксмите не стоит морщиться и записывать Тома в извращенцы. В 12-14 лет мысли о сексе могут возникнуть даже при виде глушителя у автомобиля, и это не шутка и не патология. Возраст такой, по крайней мере у мальчиков, что стояк обеспечен практически круглосуточно и, соответственно, все мысли бродят вокруг этого. Отсюда, кстати, в Уголовном кодексе статья за совращение несовершеннолетних, в определенном возрасте это действительно совращение. Мальчики-девочки могут решать задачки мехмата и быть при этом беззащитными перед совратителями, иммунитета не выработали. Более того, в детском и юношеском возрасте закладываются и сексуальные девиации, так что совершенно обычного подростка можно сделать убежденным гомосексуалистом. В общем, детство и отрочество – чудесная пора, но и довольно опасная. САСШ, Североамериканские Соединенные Штаты, именно так называлась США первоначально. Желающие поправить меня, что к описываемому моменту США называлось уже в современном варианте, могут идти лесом. Наименование государства имеет огромное значение, так, если какое-то государство признает САСШ как США, оно автоматически признает за ними какое-то первенство на всем североамериканском континенте, что влечет за собой массу всего интересного. Так что некоторые государства долгое время даже в официальных документах, или по крайней мере некоторых документах, писали САСШ, а не США. 19 глава. Сов, жаба. 19 глава. Сов, жаба. В выручай комнате попалась крайне интересная информация о СИДах. Согласно автору, у нас тело и душа слиты воедино. Соответственно, душа оказывает на него сильнейшее влияние. Наоборот значительно меньше, несмотря на некоторую газообразность души. Она значительно сильнее и обладает лидерскими качествами, если можно так выразиться. Отсюда и необычные свойства тела, раз уж душа по определению бессмертна, то и тело получается таковым же. А церковный бред по поводу того, что у бессмертных нет души, идет как раз отсюда. Базируется этот бред в общем-то на вполне понятной, пусть и исковерканной логике и обрывках знаний. На самом же деле душа Сида отличается от души человека прежде всего энергонасыщенностью. То есть в моем случае я стал Сидом прежде всего потому, что родные не рождавшиеся отдали мне энергию своих душ. И нет, магия и обычная сила мана здесь не помогут. Реинкарнация же у Сидов тоже отличается от человеческой, но многое зависит от конкретных случаев. К примеру, если Сид погибнет вместе силы, у него есть шанс возродиться. А как же, если тело нашей расы формируется вокруг души? Шанс скорее теоретический, но тем не менее. А так, обычное перерождение в случае гибели, причем не обязательно Сидом. Все то же самое, если гибель была с выплеском сил души, есть шанс родиться человеком. Правда, непременно потомкам Сидов, у которых есть возможность самим стать Сидами, тоже скорее теоретическое. Вообще, чем дальше, тем больше жалею о невозможности связаться с Керсиди или с другим городом миром, где живут потомки Сидов. Информации там должно быть, но пока нет надежнейшей страховки, опасно. И придумать страховку, перекрывающую возможность захватить мой мир, я пока не могу даже близко. Тренирую анимагию, бегаю в беличьем обличье в выручай комнате. На улице, спасибо, нет, стать чьим-то фамильяром или просто засветить второй облик, расплюнуть. Ну и в сойку тренируюсь помаленьку превращаться. Ага, именно помаленьку, ни в коем случае не форсируя события. Прекрасно помню, как ударил по мозгам второй облик, а ведь это все-таки белка. Птица может стукнуть еще сильней. Потягиваюсь вплоть до кончика хвостика, с наслаждением ощущая каждую клетку тела. Все-таки быть анимагом здорово. Словами не передать, насколько увеличиваются физические возможности. Слух, обоняние и тренировка замечательная. Полчасика пробежек, пропрыжек в теле белки, летяги отменно прорабатывают все мышцы. Тем более, что форма мне досталась удачная. Маленькие и юркие зверьки не слишком добавляют силы человеческому облику, но вот реакция и гибкость. Сегодня мы начинаем новый раздел трансфигурации, сообщил Альбус Дамблдор, ведущий трансфигурацию у первых пятых курсов, называется он трансформация. Кто знает, чем она отличается? Рита Лей стянет руку, аж подпрыгивая. Вот же заучка, вроде и учится на Рейвенкла, так что должна понимать, что ответить на такой вопрос может почти любой, кто открывает учебник и читает главы наперед, то есть любой ворон. Но вот поди ж ты, что за тараканы у нее в голове? Трансформация отличается от трансфигурации тем, что меняет форму, но не суть и не объем изменяемого предмета, протараторила она, шмыгая длинным носиком, то есть из металлического молотка можно получить топорик или нож, но не иголку, потому как она отличается объемом и массой, и не тапочки, потому как суть у изначального предмета иная. «Очень хорошо, девочка моя», — ласково похвалил Альбус рыжеволосую зубрилку, отчего та зарделась от удовольствия. «Блин, она хоть понимает, что такое обращение унижает. Дамблдор ей не родич, не жених, не учитель, школьный учитель и личный учитель очень сильно отличаются. И такое обращение ставит ее в заведомо подчиненное положение, оказывая влияние не только на психику, но и на силу. А что вы хотели? Магия и подсознание тесно связаны, так что если Рита принимает подчиненное положение, то и магия подстраивается. Вроде и ворон, объясняли ей, а вот обратит внимание школьный учитель или староста, и все, поплыла. Идеальный объект для какой-нибудь секты. Будь она хотя бы полукровкой, ее давно забрали бы из школы, промыли мозги и оставили учиться дома, выдав затем замуж лет этак. Да уже сейчас была бы замужем. С такой силой воли и с таким желанием подчиняться ее бы за пределы Монора не выпустили, рожала бы детей да занималась по хозяйству. А раз она маглорожденная, то быть ей в лучшем случае кем-то вроде секретарши-любовницы-прислуги у сильного мага курса после пятого. И замуж или хотя бы детей ой вряд ли. А в худшем такие нередко оканчивают жизнь на алтаре, во имя всеобщего блага, сконцентрированного в конкретном лидере конкретной секты. Альбус немного поразглагольствовал о трансформации и трансфигурации, потряхивая рыжеватой бородой, затем дал конкретные задания. Итак, в трансформации не употребляются формулы, нужна только воля и сила. Для более-менее простых действий этого вполне достаточно. В трансфигурации же это невозможно. С этими словами он достал палочку и ткнул в молоток. Тот разлился, напоминая лужицу ртути и послушно перетек в затейливый топорик, напомнивший мне индейский томагавк. Ах да, у него же мать откуда-то оттуда. Все мы начали тыкать. А я решил не маскировать свой контроль и повторил действия преподавателя. «Очень хорошо, мамистер Талли», — похвалил меня Альбус. «Сэр, я этот раздел прекрасно знаю». «Мда», — Дамблдор уставился на меня, всем своим видом выражая сомнение. «Некрасиво, между прочим, будь я постарше, это могло бы быть вызовом на дуэль. А так, молча тыкаю палочкой и молоток перетекает под ней то в топорик, то в пилу, то в нож. Контроль и воображение у меня хорошие». «Хм, что ж ты в обычной трансфигурации? Ладно, мистер Талли, вижу, что вы владеете материалом, и чтобы не скучали на уроках и не смущали остальных учеников, я освобождаю вас от уроков трансфигурации до конца зимы. Все это время мы будем изучать трансформацию, а вам эти уроки не нужны. Благодарю вас, профессор Дамблдор, сэр, и собираю сумку. Случай не исключительный, если ученик обладал ярко выраженным талантом к какому-нибудь предмету, ему могли предложить посещать он и вместе с более старшими учениками. Или как в моем случае, когда сама трансфигурация идет средне, а значит, к старшекурсникам не отправишь, а трансформация легко, просто освобождали от уроков. Многие этим пользовались, изучая какие-то разделы заранее, чтобы освободить время для каких-нибудь иных дел. Не боюсь ли демонстрировать хороший контроль, хотя на чарах и трансфигурации обычной, показываю весьма средние результаты? Нет, потому как у чистокровных частенько бывают какие-то перекосы. К примеру, Поттер-артефакторы, отсюда и потрясающий талант к трансфигурации, да и к чарам. Зато боевики из них слабые, как и колдомедики-ритуалисты. Блэки, сильные боевые маги, некромаги-ритуалисты. Правда, в чарах и трансфигурации тоже достаточно сильны, но за это расплачиваются не слишком адекватной психикой. Вот и мне пришел черед продемонстрировать какие-то отличия, причем отличия эти должны быть понятными. Так что рано или поздно нужно было показать свой перекос. Для этого выбрал руны, арифмантику и нумерологию, решив в этом году сдать по ним сов. В сочетании с продемонстрированной трансформацией получается достаточно ярко выраженный талант строителя, ценная специальность. Ну или можно браться за некоторые специфические разделы артефакторики. Самое же важное, что выпеченные мной родовые таланты идут вразрез с настоящими, то есть той же менталистикой и ритуалами, да и колдомедицина с ними не очень-то сочетается. Так что потом, когда все примут за аксиому выпеченные таланты, можно будет пользоваться настоящими куда более смело. В начале весны снова начал ходить на уроки трансфигурации, а в первые же весенние выходные пошел сдавать сов. Собиралась комиссия несколько раз в год и желающие подстраивались под нее. Услуга платная и недешевая, 15 галеонов за экзамен вне зависимости от того, сдал ты его или нет. Деньги эти более чем серьезные, поэтому большинство маглорожденных или бедных чистокровок сдают экзамены в Хогвартсе, после 5 и 7 курса, тогда они бесплатны. «Ну что, готов?» – задал мне декан риторический вопрос и, не дожидаясь ответа, «пошли». По дороге меня провожали любопытствующие взгляды, пусть досрочные экзамены по каким-то предметам не были особой редкостью, но и особо частыми их нельзя было назвать. Весна в Шотландии, точнее, в маноре замка, привязанном к Шотландии, достаточно ветреная и сырая. Вроде бы достаточно тепло, но сырость в сочетании с пронизывающим ветром и хлюпающей под ногами грязью не радует. Дойдя до границы антиоперационного щита, Малфой берет меня за руку и оппарируем. Фу, выдыхаю я, появляясь перед министерством. Вру. На самом деле у меня нет никакого негатива к аппарации, просто это еще один кирпич в стену защиты. Чем больше я выдам о себе ложных фактов, тем проще будет впоследствии действовать. Там, родовые дары вроде как подменил, здесь, неприязнь к аппарации, тут, якобы пристрастие к каким-то продуктам. Маска. Высокая комиссия отнеслась ко мне неприязненно равнодушно, выскочек не любили, особенно, если они не принадлежали к своим, а тогда они уже не выскочки, а юные таланты. Равина Блэк, кивнула мне красавица лет 15, сидящая в очереди, домашнее обучение, сов. Роберт и Аан Талли, Хогвартс, сов. Приподнятая бровь, и беседа разгорелась. Равина была пусть и из Блэков, но из младшей ветви. Осторожно тяну носом, ну да, некромагией занимается. Причем, похоже, с раннего детства. Бывает и такое, ярко выраженный талант требует выхода. Потому-то, наверное, и в школу не пошла. Разговорились мы прежде всего потому, что были самыми молодыми в очереди. Как-то так сложилось, что молодежь сдает экзамены именно в Хогвартсе, даже если училась дома. А вот так, в основном люди постарше, не обладающие особыми талантами. Ну или просто выходцы из особо нелюдимых семей. Роберт и Аан Талли, комиссия ждет вас, позвал меня клерк, высунувшись из дверного проема. Киваю девушке и иду. Арифмантику и нумерологию я сдал быстро. Тяните билет, полчаса на решение. ХМ можно сразу ответить, что, даже расчеты не нужно делать. Да тут все просто. Подсовывают новые билеты, новые. Постепенно мы все увлеклись и в итоге я сдал жаба по арифмантике, нумерологии и рунам. Недурственно коллега, доброжелательно сказал мне старый хрен Бикс, да-да, вполне официальное прозвище, но только для своих или за глаза, известный мастер рун, специализироваться на чем собираетесь, защита маноров и артефакторика, точно пока не определился. Ну да, обе профессии очень интересные, так что понимаю вас. Морщинистая физиономия Бикса расплывается в сюрреалистической улыбке. Остальные члены комиссии слушают наш диалог, затаив дыхание. Они думали взять за защитные артефакты для маноров. Думал, мастер Бикс, вздыхаю мечтательно, но не все от меня зависит, потому пока и не определился. Понимающие кивки и взгляды, дела рода, дескать. Что ж, коллега, экзамен по всем предметам вы сдали блестяще. Могу даже сказать, что если в Хогвартсе понадобится ассистент или даже преподаватель для младших курсов, вы вполне можете претендовать на эти должности. Раскланиваемся и выхожу совершенно счастливый. Во-первых, сдал, а во-вторых, маска сформировалась практически полностью. Вскоре весь Альбион будет знать меня как исключительно умного рунолога. А репутация у рунологов такая, что штурмовать их дома, поместья или маноры будут только от безысходности, но при этом не ожидают серьезных способностей в других направлениях. Еще один забавный эффект – рунологов считают неспособными на интриги. Дескать, умные они, но мозги по-другому заточены. Сам в прошлом будущем так считал, пока не столкнулся вплотную с гильдией. Ну да, как же, прирожденные математики и шахматисты, и не могут. Сколько усилий тратят они, чтобы окружающие так считали. Достаточно неожиданным последствием было то, что в присланном письме мне пришли результаты, сплошные П, разумеется, не только по нумерологии, арифмантике и рунам, но и по астрономии. Оказывается, пока решал задачки и спорил с Биксом, я продемонстрировал и познания в астрономии. Приятно и неприятно одновременно, прокололся, из-за детской, тело-то детское, да еще и сида, то есть ребячество так и прет, несмотря на возраст интеллектуальный, непоседливости слегка прокололся. Или не слегка, жаба, ну ты крут, восхитился Формик, встретивший меня у входа. Развожу руками. Я и сам не подозревал, насколько крут. Смеемся, но позиция равного среди первых окрепла, Теперь даже намеков на возраст среди воронов не возникало. А дирекции с их запретом кукольного кружка я все же отомстил. Йодль – знаменитое и довольно специфичное пение. Оно и у специалистов получается таким на любителя. А уж когда его принимается распевать неумеха. В общем, ценитель музыки Дамблдор с середины марта и до конца учебного года был с дурным настроением. Йодль в школе прижился. Бессмертно, я помню, что по существующим правилам нужно писать бессмертно. Однако правило это мне кажется абсолютно бредовым, и не мне одному. Здесь как филологи давно говорят про это, так и психологи. Все-таки бессмертие и бессмертие это немного разные вещи. Так что я и дальше буду стараться писать «З». 20 глава. Тайная комната и дерьмо Василиска. 20 глава. Тайная комната и дерьмо Василиска. Колотит, зачем-то вслух озвучивая свое состояние. Вдох-выдох, вдох-выдох. Откройся, шиплю на портсиланге змейки в туалете. Кусок стены отошел с некоторым скрежетом и вижу, что на нем не только иероглифы портсиланга, но и сидовское руническое письмо. Вот это новость. Хотя учитывая, что в те времена немногочисленные сиды все еще жили среди людей, в общем-то неудивительно. Тем более, что змеи-языки, как никто из людей, близки к магии природы, где сильнее сидов никого нет. Кто там у кого учился, сотрудничал и так далее, не суть важно, хотя важно, если найду эту информацию, можно будет упростить кое-какие поиски. Ну да об этом потом. Следилки на месте, моя тень передвигается по окраине Светлолесья. Да-да, это пока Светлолесье, а не запретный лес. Хагрида-то с его экспериментами нет. Дирекция уже начинает агитацию про страшный лес, но это проект явно рассчитанный на десятилетия. В лесу не то что совсем безопасно, но особо из него и не гоняют. Естественный отбор во всей красе. Читаю сидовские, они же альвийские руны. Друг одной крови. Сила сильных. Суть природы. Сажусь прямо на пол, пытаясь из рун составить что-то осмысленное. Так, вариантов перевода получается больше полутора десятков только с первого подхода, письмо сидов очень многозначно, но все до единого говорят о том, что проход открыт только для сильного, это может обозначать как магическое мастерство, так и уровень силы, суть природы, то есть войти могут сиды или змеи-языки. Хаэма как Поттер-то тогда в будущем вошел, к сидам он точно отношения не имел, и Харкрус тут ни при чем. Потомок Салазара, или кого-то другого из змеи-языких той поры, сейчас это не проверишь. Хотя что мешает навестить родню будущей возможно обретенной Лили Эванс, кровь прокусываю ладони несколько раз сжимаю кулак, чтобы кровь размазалась, потом прикладываю ладонь к камню, и в голову приходит четкий образ, что меня опознали, признали своим и предоставили доступ в комнату. Фу, аж коленки подгибаются, шаг, и ступаю вперед, камень за мной закрывается, а я иду на эскалаторе, его магическом варианте. Фу, запашок в огромном зале был еще тот, Василиск все-таки мясоед и гадит. Ну да, здесь он и гадит, констатировал я, жадными глазами глядя на огромную емкость с перепревшим дерьмом. Жадными, потому как у Василиска ценным было все и дерьмо в том числе. Не скажу, что по весу золота, но как минимум по весу серебра точно. Настроение сразу подскочило, даже если не найду ничего больше, весь риск многократно окупился. К сожалению, фекалий были меньше, чем хотелось бы, всего пара десятков кубометров. Ну да это понятно, все-таки перепрела большая часть, да и магические животные имеют несколько иную систему пищеварения. В остальном же зал был куда чище, чем я ожидал. Были веточки, перепревшие листья и прочий мусор, который за века натащил на своей чешуйчатой шкуре фамильяр Слизерина. Но в меру, никаких там крысиных скелетиков и прочего, чего подсознательно ожидаешь, даже если знаешь, что это змея, которая глотает добычу целиком. Сброшенная кожа обнаружилась в отдельной комнатке. И не так уж и много, снова говорю сам с собой. Начинаю припоминать все, что знаю о Василисках и получается, что лет этак 100-150 назад его еще навещали, а потом перестали по какой-то причине. Хотя почему по какой-то? Как раз в это время директора Хогвартса изменили ряд правил и перестали приносить старую присягу. Соответственно, они лишились полного права доступа к школе. Хм, получить его самому, заманчиво, но я сито не имею родни среди местной знати, да если бы даже имел, они почти все связаны капитуляцией. Том, да, идея, но потом, сейчас просто не потянет, не хватит ни силы, ни знаний. Василиска в тот раз я так и не разбудил, побоялся. Побоялся не его самого, а последствий, Такое могло задеть ГМ-сигнализацию. Ну или как-то подать сигнал директору. Не факт, но пока не буду. Понятное дело, что и знаменитой тайной комнаты, настоящей тайной комнаты, а не места для выгула питомца, я пока не увидел. Задача номер один – перетаскать дерьмо и шкуры. А то мало ли, дерьмо такой здоровенной древней магической рептилии для моего мира точно пригодится. Знаю, что оно используется в зельеварении и гербологии очень широко, но без подробностей. Подробности оставлю женам, они лучше разберутся. Ну а шкуры – это доспехи, ритуальные одежды и много-много золота. Нет, не так, не только и не столько золота, сколько артефактов, ценных ингредиентов для зелий, книг, услуг. Моя прелесть. Навоз таскал в сумке с увеличенным объемом, на что ушло несколько дней. Задача своеобразная. С одной стороны запашок еще тот, а с другой, ну ценность же. Сброшенную шкуру пришлось таскать, скатывая в рулончики и волоком. Пусть она сравнительно тонкая, но именно что сравнительно. Резать, шас, задача эта не самая простая, магия-то шкурку не берет. Можно, конечно, но там требуются специфические зелья для размягчения и множество других ухищрений. Ну и опять же, риск. Боже, храни Салазара, бубнил я, таща сверток на трансфигурированной тележке по подземному ходу. Уф, чертовы выбоины. Несколько раз тележку приходилось перетаскивать с помощью рычагов. Увы и ах, но Левиаса в данном случае действует плохо. Тележка не превращается обратно только потому, что сразу после трансфигурации нанес рунную цепочку, а так бы она давно, шкура-то магию тянет только так. Ход ведет за пределы не только замка, но и Хаксмита, и его вроде как знаю только я. Там в будущем прошлом откопали старые планы и нашли его. Ну и перекрыли. Так антиоперационная и антипортальная зона пройдены. Активация. Портус. И последняя шкура порталом переправляется во внешний манор. Вот честно, облегчение от сделанной работы было таким, что ни один оргазм рядом не стоял. А что, навоз уже переправлен, и жены в восторге. Нормальное письмо по понятным причинам они не могут прислать, но условленные знаки говорят, что они прямо-таки пищат от счастья. Да и я. Теперь вот последняя шкура, и отдыхать. До конца учебного года осталось меньше месяца и нужно подготовиться к экзаменам, то есть пролистать учебники и понять, что же требует программа от моих сверстников. Тамаридла Гонта встретил в пустынном коридоре на четвертом этаже, ходы в замке такие, что ведут не только за его пределы, но и внутри. «Привет», как бы равнодушно бросил он мне, как малознакомый, но вежливый человек. «Привет», так же деланно равнодушно отвечаю ему. «Слушай, ты по рунам меня не проконсультируешь? Буду должен». Кончено, а сам лихорадочно соображаю, что же такое случилось, что Том пошел на нарушение конспирации, там много. Да нет, буквально пара моментов, минут на пять. Ну давай в класс зайдем хотя бы, не в коридоре же стоять. В классе Том сделал страшные глаза и провел рукой, изображая мою невербалку со следилками. «Делаю. Ты хоть в зеркало себя видел?» Практически на портсиланге шипит Гонт и создает простенькое заклинание зеркала. «Мля, вот тебе и мля», — сурово говорит мальчик, снимая с меня чешуйку Василиска. «Где ты ее нашел?» «Спрашивать не буду, но думать надо». Действительно опростоволосился, почистился заклинаниями после тайного хода, но ухитрился забыть, что части Василиска магии почти не поддаются. «Мда, спасибо», — искренне говорю ему, на что Том расплывается невероятно обаятельной ухмылкой. «Будешь должен». «Буду», серьезно отвечаю ему, «ты сейчас здоров помог. Как насчет отдыха вне приюта, Манор?» Жадно говорит Ридл. Отрицательно качаю головой. «Не могу пока, следят за тобой очень уж. Никак не соображу, как нас можно официально свести, чтобы наше общение выглядело в глазах дирекции естественно. Подружиться можно», неуверенно пожимает плечами мальчик, «ну вроде как ты меня под опеку возьмешь или найдем общие интересы. Я в рунах на уровне сов, ММ нет, рискованно, с сожалением отказываю ему, тут надо что-то такое, чтобы меня считали вынужденным другом, что ли, долг жизни сымитировать, а вот это дело, обдумать надо, но вообще перспективно звучит, ты меня каким-то образом сильно выручаешь, причем громко и на виду, долг жизни нет, слишком много, но долг чести какой-нибудь можно придумаем, ага, а там я, беспардонный маглавоспитанный, за прощение долго навязываюсь к тебе летом в манор. Как-то так, молодец, быстро сообразил, а я вот никак. Мальчик самодовольно светится, как же, показал себя умником и одновременно стал на шаг ближе к цели. А этим летом, осторожно спросил он. «Нет, я уже прикинул примерно, что буду делать с долгом, так, чтобы без подозрений. А этим летом ты попадаешь в программу для сирот «Подари ребенку лето». Вкратце, талантливые воспитанники приютов проведут лето в обычных семьях в Ирландии, там бомбежек нет, нет там и власти у Диппита и прочих. Сечешь, Том-сек, да еще как, жить будешь у Макглов, но они в курсе существования магии, у самих сын в одной из ирландских школ. Ну и колдовать, есть там неподалеку тренировочная площадка для летних занятий, и сверстники будут нормальные, спасибо». И будущий прошлый страх Британии по-детски обнял меня. Пара экзаменов прошла нервно. Зная, что по некоторым предметам я сдал жаба, многие школьники насели на меня с просьбами, требованиями, желанием проверить свои знания. А один считающий себя особо умным гриффиндорец с четвертого курса решил проверить мои знания, дескать, так ли я хорош, а то у него вот, тема подходящая завалялась и список вопросов. Закономерно был послан, после чего попытался пустить слухи по ГЖ, но не вышло. У него на факультете хватало ребят поумней, желающих подлизаться ко мне перед экзаменами, так что умнику просто и незатейливо начистили морду. Ну а я вдогон прикрепил к нему прозвище, и теперь Ларс был Одиссеем хитрожопым. Обреченно поняв, что отвертеться все равно не получится, если не портить отношения с десятками просителей, пришлось с благословения декана Малфоя давать дополнительные занятия. Авер поговорил с преподавательницей арифмантики Лаурой Санчес и нумерологом Артуром Смитом, и те с превеликой радостью поделились обязанностями. «Сочувствую», — при первой же встрече сказал Смит, черноволосый мужчина средних лет из незнатного рода, живущий в Хаксмите с семьей, «теперь тебе часто придется брать на себя обязанности учителя». Киваю печально. Разбирающийся в предмете сверстник, куда более удобный объект для «почему» и «объясни», хотя бы потому, что не смогу подключить административный ресурс для наказания особо назойливых. Занятия решил проводить 6 раз в неделю, по 2 раза на каждый из предметов, за исключением астрономии. Данный предмет был широко связан не только с нумерологией, но и с зельеварением, чарами, предсказаниями. Так что даже самые ленивые нахватались в достаточной мере, чтобы с горем пополам сдать астрономию. Выдыхаю и захожу в класс. Сегодня я веду факультативные занятия по рунам для 6-7 курсов. «Здравствуйте, дети», вылетает у меня вместо приветствия. Дети, все до одного старше моего физического тела, восприняли это как отменную шутку и заметно расслабились. «Так значение рун вам рассказывать не надо, не буду рассказывать и о сочетании их классического образца». «А что тогда?» – громко удивилась Таис Ле Маркс Хаффлпаффа. «А тогда рассмотрим применение рун не классическое. Расхаживаю по классу, давняя привычка колдомедика перед учениками в операционной, присесть-то там негде. Собрались здесь достаточно светлые умы, отвешиваю комплимент ученикам, так что попробую дать вам толчок для фантазии. Итак, руна Хагалас рассматривается обычно. Экзамены прошли и результаты уже известны, но по давно сложившейся традиции учеников еще пару-тройку недель маринуют в Хогвартсе. В прошлом будущем это было просто время, которое тратилось впустую. Ныне же старые традиции не забыты, и ученикам предоставлялась возможность подтянуть знания по каким-то предметам, строго по желанию, или довести до ума какие-то проекты. На траве перед озером расстелен плед, на пледе я, с трубкой. Рядом Эрни Смит, который, похоже, нацелился на покровительство или даже вассалитит, как и Саймон Хофф, полукровка со Слизерина, а также мой бывший куратор Сид Формик, с которым у меня сложились почти дружеские отношения. Почти, потому как немного мешала тайна, а также сочетание моей взрослости и сидовской ребячливости одновременно. «Хорошо», — медленно роняет Сид, любуясь облаками, — «документы собираю и все, прощай, Англия. На душе так легко, не будет этой гребаной войны, интриг». Эрни сопит не согласно, по молодости из-за макгловского воспитания у него еще есть «Боже, храни короля и Англию». Выветрится позже, да собственно уже выветривается, тем более, что у магов, весьма скептически относящихся к макглам, хранится масса нелицеприятных документов о королевской династии Великобритании, и не только о колониальных зверствах вроде искусственно созданного голода в Ирландии или торговли собственными гражданами как рабами в былые времена, но и вполне современные. Сложновато сохранить в таких условиях веру в короля и Англию, а позже придет неприязнь, затем ненависть. Это родовитые маги уже давно дистанцировались и воспринимают такую информацию более-менее равнодушно. Маглорожденные же, Когда узнают, что все эти события отразились, и в большинстве своем негативно, на их предках, на родителях, на них самих, сложно сохранить отстраненность. Раздались шаги и подошел пятикурсник Эрл Фокс, Макглорожденный из Хаффлпафа. «Можно?» – дожидается разрешения и садится на плед. «Спасибо, Роберт. Твои уроки нестандартного применения рун помогли, сдал хорошо и... Меня заметили и пригласили работать в чистомет. Буду должен». Посидев еще немного, Эрл ушел. Не он первый должник и не он последний, пусть ничего серьезного, но... Долги признаны и кто знает. «Ладно, пора собираться, ждут жены и дети. Мда, нервничаю, 5 младенцев». Там бомбежек нет, Ирландия во время ВМВ была нейтральной. Торговли собственными гражданами как рабами, не фейк. Правительство Англии долгое время торговало ирландцами, которые входили уже в состав королевства, как рабами, торговало оно и англичанами. Да и сейчас именно Виндзоры являются основными поставщиками опиума в мире. Желающие могут поискать, на эту тему есть масса документов. 21 глава, лето. 21 глава, лето. А вот и наш папочка, папочка, скажи Масику ау, ау, улыбается. Смотри, он улыбается. А вот и Ахайт, улыбнись папе. 6 младенцев, это очень, очень много. Сын Атлатты, и Ахайт, Цифиаталин, Лук, Ирманимова, Дагда, Венера Велосипедиди, Белинус, Марина Девиль, Цирнун, сын от Елены Девиль, Нуаду. На именах кельтских божеств еще до родов настояли жены. Дескать, раз у нас новый мир, то мы по сути являемся в нем богами. Логика прослеживалась железная. Мои предки создали мир, а сейчас мы работаем над его ростом и множеством улучшений. Чем не божественность? Более того, они настаивали на том, что после учебы мне нужно будет сменить имя на правильное. Пока не стоит, ритуал смены имени накладывает своеобразный отпечаток и это может заинтересовать дирекцию. Думали они и о том, чтобы сменить собственные имена. Не понял только, почему именно кельтика. К славянам сиды были как бы не ближе, чем к кельтам и задержались на Руси аж до конца 17 века. Более того, они и позже встречались, выходя замуж за русов. Как их берегинями вроде звали. Мое замечание вызвало массу споров и теперь жены копались в книгах. Каникулы проходили очень тяжело. Нет, мне приятно было подержать сыновей на руках, это здорово, особенно когда мечтал об этом еще в прошлой будущей жизни. Но 6 младенцев. Дело даже не в крике, шуме и пеленках. Магия такие вещи облегчает почти на порядок. А вот нужные риуталы. Раз уж я пропустил роды и время сразу после них, мне нужно теперь было подтверждать отцовство более громоздкими методами. Все кровь от крови моей, плоть от плоти, частица души моей. Нарекаю, то есть подтверждаю наречение, тебя и Ахайт. Беру сына на руки, причем ладони у себя предварительно разрезал. Магия крови, это очень серьезно. Вот солнце восходит и, мир, вот сын мой и Ахайт, зри. Поднимаю голенького младенца, показывая ему восходящее солнце нового мира. Хотя не солнце это пока, а сгусток силы, но не суть. Затем кладу ребенка на алтарь, что он с рождения подпитывался родовой магией. Затем, на краеугольный камень мира, чтобы был он его частью. И это только незначительная часть ритуала, так-то он занял больше 3 дней, начертание рун, пост. Затем специальная диета, пришлось есть только травы, которые растут в моем нашем мире, а они все магические пока, и будут еще такими не 1000 лет. Это потом, может быть, произойдет разделение на обычные и магические растения, животные, насекомые. Затем нужно было повторять обряд, отдельно, с каждым из сыновей, и снова, но уже представлять их не миру Талли, а земле. Между ритуалами меня учили жены, магии крови, гербологии, шаманизму, учили на совесть, а не как в Хогвартсе. В качестве развлечения пришлось поработать с навозом. Цифия с Ирмой вцепились в него и категорически отказались отдавать на продажу хоть унцию. «Ты пойми», — убеждала меня Цифия в перерывах между постельными ласками, — «это такая ценность. Растения от него прут даже на земле в немагических местах. А представляешь, насколько благотворно это будет в нашем мире?» Я поддавался неохотно, очень уж приятный способ убеждения получился. «Я из него таких зелий могу наделать», — закатывала глаза Ирма, — «ох, милый еще». В общем, убедили. Из приятного, после родов жены полностью стали сидами и чрезвычайно похорошели. Пропала и большая часть комплексов, так что приходилось в поте лица доказывать, что каждая из них стала невиданной красавицей, что правда и желанно. Если бы не помощь Венеры с ее бисексуальной ориентацией, которая успела слегка развратить остальных жен, я бы, наверное, не справился. Этим сомнением поделился с Мариной. Как маг крови она была достаточно компетентна в таких вопросах. Ха-ха-ха. Расхохоталась она, посмотрела на меня и... Ха-ха-ха. Раньше надо было думать, а то... 6 жен. Лицо у меня явственно вытянулось и Марина сжалилась. Успокойся, это пока гормоны играют, организм недавно перестроился. Ну и доказать каждой нужно, что она отныне желанна и любима, это комплексы выходит. Жена фыркнула. Ты бы хоть вспомнил, что брак у нас магический, да еще и с твоим главенством. Стало стыдно, магический брак в принципе предполагает притирание и выравнивание супругов друг к другу, в том числе и в сексуальном плане. А если он еще и с моим главенством? Мечта гаремовладельца, жены или конкретная жена, хотят ровно столько, сколько хочет муж. Несмотря на всю необходимость принятия сыновей, возню с навозом, шкуры Василиска пока не трогали, укрепление маноров и мира, а также приятных моментов, вроде постельных забав. В Хогвартс я ехал с нескрываемым облегчением. Все лето у меня не было ни единой свободной минутки и даже спать приходилось то на алтаре, то на краеугольном камне, питаться травами. Вытянулся я, стал излишне худощавым, и сидовская природа стала проглядывать более отчетливо. Ну да ладно, я и так по легенде потомок сидов. Травами пахнет слишком сильно, первым делом шепнул мне Саймон Хофф, поздоровавшись на вокзале. Моментально активирую один из артефактов собственного производства и... Да скучно было, чего уж. Хотя были и приятные моменты, лето же. Саймон моментально подхватывает игру и к вагону идем, общаясь на летние темы. Вру, разумеется. Фу, еле нашел. Ввалился к нам через несколько минут Эрни Смит. Примешь? Смотрел парнишка серьезно, но и вопрос был не из простых. Его примешь говорил не только о возможности присоседиться на свободное место, но и о покровительстве. Присаживайся, киваю ему, это не совсем тот ответ, что он хотел, а скорее я к тебе присмотрюсь, но в принципе не против. Осторожничаю с покровительством потому, что Эрни, маглорождены и магловоспитаны. Такой может не только вляпаться в историю на ровном месте, но и потянуть меня за собой. Вот если он докажет способность не вляпываться, будучи при этом этаким кандидатом, тогда добро пожаловать. А куда деваться, если в Хогвартсе сплошные интриганы и способны разыграть карту Эрни Смита? В купе к нам больше никто не присоединился, хотя семикурсник Ворон с парочкой товарищей все же заглянул, приподнял брови, увидев разношерстную компанию и удалился. Поездка прошла штатно, болтали ни о чем, ели вкусности из дома и играли в настольные игры. На выходе мельком увидел Тома. Мальчик слегка улыбнулся мне и пошевелил пальцами. Выглядел он замечательно, окрепший, загоревший и, главное, отдохнувший морально. Вот даже издали чувствовалось, что его отпустило постоянное напряжение. Попав на ферму Эмалли, Том слегка оробел, о фермерах в приютской среде ходили нехорошие истории, вдобавок выглядели фермеры достаточно сурово. «Какой ты бледный, деточка», – неодобрительно сказала миссис Эмалли после представления, «и тощий». Тебя откармливать надо. Небритый мистер Малли покивал устало, и Том понял, что они не суровы, а просто-напросто замотаны. Лето же, самый пик работы для фермеров. Влетела в комнату хорошенькая рыжая девчушка лет 9, там у Матильды теленочек полез. Сразу же началась суета и все многочисленное. 11 детей, включая Дина, первокурсника местной магической школы, семейство засуетилось и побежало в коровник. Роды у одной из 5 коров семейства проходили тяжело. К ветеринару бы, вздохнула миссис. Мистер сжал пустую трубку зубами и еще глубже залез рукой в корову, пытаясь развернуть теленка. Том, толкнул Ридла в бок Дин, а в Хогвартсе что бы сделали? Том вспомнил уроки Китлиберна, где они проходили и принятие родов у некоторых магических, и не только, животных, и процитировал профессора. Здорово, загорелся Дин. «Ты знаешь, так давай, магич, статус», — вяло проговорил Ридл, опуская плечи. И только удивился Дин. «Мам, скажи, наша ферма зарегистрирована у мага Фейрина, у нас можно?» «Можно», — откликнулась мать семейства, только особо с палкой своей. «Том, так ты же уже 3 курса закончил, ты умеешь?» «Ну да», — мальчик расправил плечи и улыбнулся радостно, вытаскивая палочку из креплений. «Если здесь можно магичить, и его просит об этом. Кажется, лето пройдет неплохо». Корову с теленком спасли, а позже Том помог своим гостеприимным хозяевам еще не раз. Там, где Макглу требовался трактор или пара лошадей, Макс палочкой мог сделать ту же работу за полчаса. Было очищено от крупных камней поле, а сами они сложены, перетащены к дому, где позже, не без помощи Ридла, из них был сложен еще один коровник и пристроена комната к дому. Дин сиял и повсюду таскался за слизеринцем, старательно тому подражая. Учился Амалли в местной школе Святого Патрика, невысокого уровня, нужно сказать. Школа была рассчитана на таких, как Дин, то есть на слабосилков, которым нужно дать какое-никакое магическое образование и, главное, привить уважение к миру магии. Учились там 5 лет, и выпускники тянули в лучшем случае на 3-й курс Хогвартса. Правда, одновременно с этим они получали и магловское образование, тоже невысокого уровня. Поэтому слизеринец стал для Дина кумиром, страшным товарищем и образцом для подражания. А Малли даже прическу сменил. Опольщенный Том, на которого впервые в жизни пытались равняться, старательно учил мальчишку простеньким, иные слабосилок не потянет, но эффективным заклинанием из арсенала Киттлберна и герболога Джеффа Макинтоша. Находилось у Ридла и время на беспалочковую магию, на чтение трактатов, присланных Талли, да на все. А еще можно было творить чудеса, бегать по полям, играть с местными детьми, помогать по хозяйству, хоть руками, хоть магией. И семья, приютский мальчишка впервые видел, что такое семейные отношения в пусть небогатой, но любящей семье. Берегинями, что-то вроде благого духа места, во многом перекликается с альвами и сидами. В русской мифологии они частенько выходили замуж за людей, причем не только князей и бояр, но и особо умных и успешных купцов и даже крестьян, последнее нечасто. Интересно, что в народе родство с берегинями, вымышленное оно или нет, весьма одобрялось. Причем воспринималось это пусть как некая экзотика, но экзотика достаточно близкая. Так, даже в начале 20 века можно было услышать что-то вроде «да у него бабка из берегини», все кивали понимающе, дескать, бывает. Или как вариант «дивный народ», последних на Урале видели еще в 20 веке. О фермерах в приютской среде ходили нехорошие истории, в Европе, и не только, вплоть до 70-х годов 20 века была распространена манера сдавать детей в аренду. Приютских детей отдавали чаще всего фермерам, но иногда и каким-то мелким ремесленникам фактически в рабство. Скудная еда, жилье в сарае, невозможность посещения школы – это было скорее нормой. Такое практиковалось везде – в Англии, Германии, Австрии, Франции, Норвегии, США, Швейцарии и т.д. Есть такое и сейчас, хотя несколько видоизмененное, то есть кормежка и жилье более-менее нормальное, еда сейчас дешевле стоит. Зато на сексуальное насилие власти смотрит сквозь пальцы, если это не приемные родители, а нормальные опекуны. Ювенальная юстиция на Западе вообще странная, часто отбирают детей у не слишком благополучных семей, или что чаще, вполне благополучных, и отдают их профессиональным опекунам, у которых условия жизни намного хуже, вплоть до того, что опекуны могут быть наркоманами и т.д. Пы-сы. Желающие могут порыться в сети, информации на эту тему, море, Эйрина, Ирландии. 22 глава. Филиус Флитвик, отродье врага. 22 глава. Филиус Флитвик, отродье врага. Сволочи, негромко шипел Ричард Ли Стрендж за пустым столом перед распределением новичков. Без подготовки почти, да на парашютах выбросили под зенитки немецких маглов. Кого, не врубился я, поскольку летом просто не покидал Маноров и был не в курсе новых веяний. У Ли Стрэнджа и Лейв погиб, из младшей ветви, рыжеватый такой хохотун на 2 курса старше, слизеринец, объяснил Ральф Бергсон. Помню, он еще за Матильдой. Да, перебил нас Ричард, а теперь ни его, ни Матильды. Собрали на войну, ну знаете, на одних в школе надавили, на других министерство. Обучили немного, а потом, давайте, воюйте. Выбросили на парашютах, да палочки предварительно отобрали. Погоди, как отобрали? Остолбенел я. А так, зло огрызнулся Ли Стрендж, дескать, никакой магии до самой высадки, действовать только магловскими методами. Палочки забрали да артефакты, и поместили все это в экранированные от магии шкатулки. Зачем? Дескать, Гриндевальд установил на канале завесу, и теперь если маги из Британии аппарируют или порталами там, то во-первых, на это силы чуть не порядок больше тратится, а во-вторых, сигнализация срабатывает. Чушь какая-то, из-за этого палочки. Да, только они же клятву дали командиру своему, и не могли не подчиняться, потому как он сам в это верил. А сам он, тоже помер, но тут уже не разберешь, Он может вообще под Империусом был или под зельями. Там вообще цепочка могла быть, чтобы клятвы и откаты обходить. Не вам рассказывать, один передал чуть искаженно, другой и вот уже смысл меняется на противоположный. И искаженности этой можно добиться даже без давления на исполнителя, подобрать не слишком умных да невербалкой добавлять. Там глаза закатил, тут гримасу скорчил и он уже сам все дополнит и передаст так, как понял. Но если она была, то это значит, что их слили с самого начала. Не выдержал Ральф. А ты еще не понял? Тяжело посмотрел на него Ричард. Помолчали. И вот выбросили их на парашютах прямо на зенитке, а палочки у них запакованные. И все. Говорят, кого-то там живым взяли, но зная Гриндевальда, кончили они все равно на алтарях.